оборонять легче. Кроме этого, местность сама по себе на нашей стороне. Возвышенность в любом случае будет на руку нам, а не нашим недругам. Вырыть несколько рвов, населить лес чем-нибудь вроде мантикор или взрывопотамов. Вот еще, этих тварей не надо. Сам же знаешь, в период линьки, их рога отваливаются от тела и становятся крайне неустойчивые к окружающей среде. А если ребенок случайно запнется о такой рог, сказала Пенелопа, значит перед тем, как выпускать детей гулять, то им придется объяснить, что трогать в лесу нельзя, сказал Годрик. Естественный отбор, что, естественный отбор, говорю, ты серьезно думаешь, что любопытный ребенок не тронет то, что ему запретили трогать? Да ты наивен, приятель. Хорошо, как ты представляешь процесс обучения? Ну, для начала, в лесу дети гулять не должны, только на уроках, посвященных магическим созданиям, например, единорогам. Ну, то есть относительно безвредных, так как изучать опасных тварей дети начнут, когда наберутся какого-никакого опыта. Вообще первые год-два я бы вообще не выпускал бы их в свободное плавание. Разговаривая с коллегами по несчастью о будущей школе, я мысленно прикидывал размеры будущего замка. Все же детей, наделенных даром творить волшбу, наверняка будет немало, а согласно некоторым выкладкам у Диарга, частично дар может передаваться по наследству и еще кое-каких причин. Основа магии – это седьмая оболочка души. Обычно она спит у большинства людей, но у магов она функционирует в полной мере, то есть пробуждена с рождения. Нет, я не говорю о том, что стать магом для простых людей нельзя, но когда твои родители хотя бы с одной стороны, то есть волшебник или волшебница, то процесс пробуждения Науса облегчается в разы. Иногда случается так, что даже ребенок сильных магом рождается без капли дара. Родители, которые ожидали сильного наследника, могут поступить двумя способами. Первый – попытаться помочь ребенку пробудить силу путем нескольких зубодробительных ритуалов. Обычно ребенок двух магов, и сам рождается с магией в крови. Второй способ – это попросту выкинуть дитя из жизни, ведь оно родилось без капли искусства. Скрибы – так называют детей магов, родившиеся со слабым даром. Они, по моему мнению, тоже маги, правда, очень слабые. Ключевое слово здесь – маги. Креол, например, вообще не проявлял магических способностей до достижения 18 лет. Обычно дети проявляют силу в раннем возрасте, но не в случае креола. Однако скажите ему, что он слабый маг, в лицо. «Салазар, ты чего замолчал?» – положил мне на плечо руку Годрик. «Да так, задумался», – отмахнулся я. «А чем? О школе. Нам предстоит много работы». «Это точно. Работы действительно предстоит очень много. Я бы даже сказал, дох много в общем. Одно дело отстроить здание и наложить на него защиту. Школа должна быть независимой от поставок еды, воды и прочего. Так что помимо замка, надо задуматься о том, чтобы ученикам что-то кушать. Конечно, многое можно вырастить, но, чтобы ежедневно три раза кормить ораву подростков, нужны воистину огромные запасы еды. К счастью, земля здесь достаточно добрая, чтобы на ней выращивать еду. Опыт превращения дома в неприступную крепость у меня есть. В идеале можно было сделать из будущего Хогвартса Коцебу, но это маловероятно. Слишком много магии. Даже змеи я вместе столько за раз не выделим. Слишком много маны. Впрочем, школу все равно надо защитить. И я даже представляю как. Сал, нам надо подумать насчет замка. Пожалуйста, Пенни, я все равно начну строить свои покои сразу. Какие покои? Спросил Годрик. Сначала я сделаю фундамент, чтобы замок стоял неприступно. Ведь в горах множество факторов, влияющих на строительство. Вот именно. Поэтому я предлагаю строить школу с учетом местности. Тем более, что здесь магии больше, чем даже в Египте около пирамид. Пенни, ты бывала в Египте? Конечно, Канди, я там была. Ты думаешь, что я пересекла Палмира и не побывала в месте, где, по слухам, раньше стояла великая магическая держава? Я много попутешествовала. Ладно, давайте лучше вернемся к вопросу о чертежах. Нам потребуется месяц, чтобы достаточно точно спроектировать чертежи замка. А я пока обрадую своих коллег по ремеслу, что нашел для них постоянную работу, пробасил Годрик. А я пока займусь поисками строителей, сказал я. Строителей я решил найти по ту сторону этого мира. Лучше строители, это демоны и джинны. Так что займемся поисками. Эйхтивагаль, ты знаешь, где можно найти хороших, а в идеале лучших строителей, среди магической братии? Я ведь не смогу сказать нет. Не сможешь, улыбнувшись, сказал я. Есть кое-что. Правда, не в этом мире. А где? Ты слышал что-нибудь о Миргороде? Межмировый базар? Конечно, слышал. А я думал тебя этим впечатлить. Впрочем, неважно. Там есть контора, специализирующаяся на строительстве. Называется «Хорошо, естественно, работаем». Основали компанию некие Тарос Йегер и Билган Йегер. Наверное, отец и сын. А возможно, братья. Не знаю, давно там не был. Координаты есть? Есть. Запоминай. Спустя 10 минут, когда я начертил чертеж для перехода в иной мир, Сайфа предупредил, что ненадолго отлучусь по делам в иной мир. Чтобы мальчику не было скучно, я оставил с ним Пенелопу, которой, как выяснилось, нравились дети, отнюдь не в гастрономическом смысле. «Откройся, портал», — сказал я ключевую фразу, и передо мной высветилась полупрозрачная арка межмирового портала. Сделав глубокий вздох, я сжал покрепче крашеный под сталь адамантиевый посох и шагнул внутрь. Портал тут же закрылся, будто его и не было. Глава 26 Хогвартс. Портал схлопнулся, едва я вошел на территорию Миргорода. Змей не обманул, контора, как выяснилось, хорошо. Естественно, работа МТЕИПЕ действительно существовала, вот только название натолкнуло на нехорошие мысли, как и многое в Миргороде. По сути, это небольшой, ну как небольшой, анклав или домен, созданный очень давно, то ли высшим магом, то ли вообще богом. Размером он всего с Лондон, но населен довольно плотно. Самое большое здание в этом анклаве – это банк, возглавляемый семью Бушуками из Паргарона, называемый «Косые сыновья». Этот банк – самое старое строение в Миргороде. Даже школа магии построена как минимум на пару столетий позже. Управляют им Бушуки. Бушуки – это демоны-финансисты, и обычно именно они отвечают за денежный приток в казну демолордов и единственного банка в Паргароне. Их еще называют красноглазыми. Являются довольно могучими волшебниками, специализирующимися в основном на иллюзиях. В академии про них довольно многое рассказывали и призывали учеников никогда не связываться с ними без подготовки. Впрочем, это не столь важно. «Добрый день, уважаемый волшебник», — поприветствовал меня служка в конторе строителей. Как ни странно, им оказался мелкий демон, судя по ауре из Квеццелинен. Дело в том, что демоны известных мне темных миров отличаются по ауре. Мирада, например, больше ориентирована на огонь. Лэнг, не к ночи помянутый, на тьму и гниль, Хвиточи, ну там по-разному. Квеццелинен больше ориентирован на землю и воду. «Доброго, а вы из Квеццелинен?» – спросил я, пристально всматриваясь в ауру. «О, да вы знаток!» – улыбнулся двумя рядами мелких ядовито-зеленых зубов демоненок. «Вы к господину Торезу или господину Билгану?» «Пожалуй, к обоим», – пожал я плечами. Посох с их твагалем и Аллаптара парил подле меня, источая миазмы испускаемой силы. Не всей, конечно, от всей силы великого змея, даже мне было некомфортно, а я, смею заметить, довольно сильный волшебник. Вообще забавно выходит, сначала я родился человеком, потом джинной, затем опять человеком, но с могуществом и возможностями джинна. Даже интересно, к чему меня приведет следующее перерождение. «Прошу следовать за мной, господин чародей», — услужливо поклонился демон и повел меня вглубь двухэтажного строения, на котором и висела реклама в виде объемной пространственной иллюзии с изображением работающего гнома или цвергой, плавающей прямо в воздухе широкой надписью «Хорошо, естественно, работаем» от Тореза Йегера и Билгана Йегера. Дом внутри оказался гораздо больше, чем снаружи, оно и понятно, магия позволяет творить и не такие фокусы. Особняк был немного мрачноват, но это и нормально, для демонов. Лично я не встречал демонов, которым нравился бы белый цвет и общая жизнерадостность. Даже у Диарга, когда мы ходили на курсы демонологии, преподаваемые великим мастером Гириксом, в черном корпусе не было ни единого светлого помещения, даже знаменитая одежда, сотворенная самим Диаргом, ощутимо темнела, когда ученики заходили на территорию черного корпуса. «Доброго времени суток, уважаемый маг», — елейным тоном поприветствовал меня высокий худой человек, хотя нет, не человек, вампир, высший вампир, причем, судя по ауре, неплохой маг, но до архимага ему пока что, как до Лэнга отсюда. «Приветствую, меня зовут Салазар Слизерин, с кем имею честь?» «Мое имя Билган Йегер, я совладелец нашей с Торезом строительной фирмы. Торез мой брат, к слову. Мы можем построить все что угодно, все зависит от ваших пожеланий и само собой оплаты наших услуг. Строим мы хорошо, на века», — убежденно проговорил вампир, пристально всматриваясь в меня своими алыми буркалами. В ответ я изменил свои глаза на такие же и выпустил процентов 5 силы в мир. Проще говоря, слегка надавил аурой. Вампир не сдвинулся с места, но я увидел в глазах проблеск зависти и уважения. Сам не понял, как это сочлось вместе. КХМ, я вижу, что вы волшебник. Хорошо, что у вас в цене, как и везде. Золото, адамант и хор, в общем, все, что может быть хоть немного ценно. Пожал плечами вампир, успокоившись и сев за большой стол, прискакавший на мысленный зов. Ко мне, в свою очередь, подбежал невысокий мягкий стул и широкой спинкой. Я, просканировав стул аурным зрением, не увидев ничего опасного, сел, предварительно сеже наложив несколько личных защит. Воистину, тот, кто примул это заклинание, гений. «Итак, что вы хотите от нашей фирмы?» – спросил Билган, вытаскивая из пространственной складки видавшие виды блокнот и наточенное перо, готовясь записывать. На столе услужливо появилась небольшая чернильница, куда тут же окунул перо вампир. «Мне нужно построить замок. Замок должен быть большим, способным вместить в себя несколько тысяч человек, от 2 до 5, примерно. ХМ, понятно. Продолжайте. Максимальная защита от людей, магов, демонов и прочих созданий». «Ага», — сказал Билган, быстро что-то записывающий в блокнот. «Замок, как я понимаю, будет магический, верно? Он должен стоять на пересечении нескольких драконьих жилах. Также там хочу поставить большой накопитель магии и пропитать его волшебной силой». «Внутренняя отделка?» — спросил вампир после нескольких секунд обдумывания. «Пока что оставим ее. Замок должен стоять на горе, в идеале гора должна стать его частью, для исключения внезапных оползней. Кроме этого, необходимо провести там ритуалы, исключающие землетрясения и прочие капризы матушки земли». «КХМ, хорошо, что дальше?» — испытующий посмотрел вампир, отвлекшись от заполнения блокнота. «Ну, остальное, пока что в раздумьях, пока не придумал. Чтобы начать работу, нам необходимы чертежи и выкладки по нужному проекту. Мы не можем строить без плана, вернее, можем, но в таком случае мы не ручаемся за результат». «Само собой», — улыбнулся я, — «дело в том, что замок будет выполнять функцию школы». «Магической школы?» — поднял брови кровосос. «Ну да. Ао, тогда это меняет дело. В хорошую или плохую сторону?» — решил уточнить я. «В хорошую, для вас», — уточнил вампир. «Дело в том, что основатель нашей конторы — выпускник одной магической академии, и он завещал нам делать большую скидку для тех, кто собирается учить детей магии. В этом анклаве есть собственная школа чародейства и волшебства, но, откровенно говоря, она и в подметке не годится лучшей академии этого сектора вселенной». «Вот так повезло», — обрадовался я. «Ага, получается, что Академия Диарга, а я уверен, что вампир говорил именно о ней, не так далеко от моего мира, а раз она недалеко от меня, то и Серой Земли в теории можно добраться. Хотя нет, не стоит. С момента моего перерождения в вышеозначенных мирах могли пройти столетия, а то и тысячелетия. То, что Диарг живой, я уверен по-любому. Высший маг его уровня способен жить не то, что тысячи лет, а целые эры или того больше. Однако, в связи с этим возникает логичный вопрос: как он воспримет мое возвращение, пусть и в иной ипостаси? Чем будете расплачиваться?» — вернул вампир деловой тон, отвлекая меня от грустных мыслей. «Я не потерял надежду когда-нибудь вернуться в академию, только в качестве преподавателя, и прочитать наконец книгу Диарга, Хикенрох, что, по словам самого директора, обладает тайными знаниями, и в ней имеется ответ почти на любой вопрос. За века и тысячелетия жизни я не потерял тягу к знаниям, особенно таким. Может, когда построю Хогвартс, попробую снова устроиться туда, то, чего у меня много. Золото, конечно». Тут я, к слову, вообще не соврал. На несколько недель путешествия с сейфом, в качестве тренировки, я трансформировал все подряд в золото. По качеству, оно не хуже природного. В качестве аванса я попросил бы где-то 4 сундука, и вы не будете возражать, если мой брат проверит его. «Конечно нет, я стараюсь вести дела честно. Я вижу». Не говоря более ни слова, я вытащил из пространственной складки несколько больших куч золотых монет, без номинала и гравировки. «Зачем, если их все равно ценят по весу?» Вампир и бровью не повел, хотя в глазах я видел искру жадности. Хотя с чего бы? Вампиры больше всего на свете любят кровь, даже высшие из них. Злато для них обычно несущественно. «Явись, брат мой, Торес!» — взмахнул рукой вампир, и из ближайшей стенки вылез еще один вампир, вот только он кардинально отличался от собрата. Вампир был толстым, если не сказать жирным. Смоляные волосы торчали в разные стороны, а розовые щеки вампира раскраснелись. Стоящий напротив Билган в противовес брату был бледен, как недавно воскресший труп. «Так, Билган, на кой ляд ты меня позвал сюда? У меня, в отличие от тебя, вагон работы. Ты знаешь, как порой непросто считать эти проклятые плунты, деньги Миргорода, состоящие из материала на основе морского ила. Брат, у нас клиент», — мягко ответил Билган, а толстяк повернул голову ко мне. Голова послушно прокрутилась, как у совы, и тут же вернулась обратно. «И чё? Он дал аванс, золотом. Ао, это меняет дело», — оживился жертвест и подошел к относительно небольшой кучке золота. Вытянув руку над лежащим золотом, он что-то буркнул себе под нос. От пальцев прошла светло-желтая волна, которая, едва коснувшись золота, опала, будто ее и не было. Несколько секунд толстяк всматривался в мирно лежащее золото и в конце концов сказал: «Золото не муляж, можно брать. Все, я пошел работать», — сказал он и провалился куда-то в пол, и я перестал чувствовать его ауру. «Замечательно, господин. Вот стандартный контракт на стройку», — широко улыбнувшись, протянул мне длинный свиток вампир. Неспешно развернув его, я углубился в чтение. Сам контракт состоял из более чем 50 пунктов, согласно которым я как заказчик полностью оплачиваю работу конторы ХЕР, записанный как исполнитель. «Ага, ХМ, понятно», — бормотал я, читая контракт. Билган мирно сидел в кресле, что-то писал в блокноте, не обращая внимания. «Так, это что еще, а чем вы?» «Пункт 45. Исполнитель может отказаться от выполнения работы, если требования заказчика слишком завышенные, без возврата он ему потраченных средств. Иначе говоря, я вам заплатил, а вы можете меня кинуть. Это стандартный договор, господин Мак. Вдруг ваши требования для стройки будут расходиться с нашими возможностями», — заявил вампир, несколько дрогнув в ауре. «Так я и плачу вам за работу. Причем более чем достаточно». «Уберите этот пункт», — сказал я, еще немного усиливая давление ауры. Посох со змеем пока что парил около меня, но я знал, что он в любой момент может выстрелить узконаправленным взрывом из набалдашника. Дополнительная подстраховка не помешает. К слову, надо бы поймать архидемона или темного бога, для длани Мардука. То, что Мардук дал мне право призывать свои имена, не значит, что я вдруг стал неуязвим и непобедим. Вообще, если так считать, то вскоре сам окажешься в чьем-нибудь поглотителе или того хуже. «Ладно, ладно», — поднял руки Билган, а я увидел, как нужный пункт пропал со свитка. Приглядевшись духовным зрением, я не нашел подвоха. «Теперь давайте по срокам. Сколько планируется времени на строительство? В данный момент есть две бригады, готовые прийти в ваш мир для стройки. Они обе имеют множество положительных рекомендаций от других наших заказчиков». Передо мной возникли две аккуратно сложенных стопки бумаги, на которых стоял оттиск компании. «Я хотел бы с ними ознакомиться». «Разумеется, господин Мак. Кстати, по окончании стройки, я хотел бы попросить вас тоже оставить рекомендацию нашим строителям. Наша строительная фирма весьма ценит хорошие отзывы. Если они сделают все как надо, я лично напишу им хорошее рекомендательное письмо». Стопки придвинулись ко мне, и я снова углубился в чтение. За чтением время текло незаметно, хотя время в Миргороде штука довольно относительная. Из-за того, что этот анклав насквозь искусственное образование, выдавленное в пространстве, время здесь идет немного не так, как в живом мире. Солнце особо не греет, хотя всего в паре десятков метров от поверхности, но мне это и не особо важно. Анклав самостоятельно поддерживает комфортную для большинства жителей температуру. Для меня она ощущалась примерно 22-24 градуса. Для ифритов это довольно прохладно, для силатов и маридов на грани нормы, для кутрубов и человека – норма. Хотя какая в мироздании может быть норма? В Миргороде обитают самые различные расы, но самые влиятельные тут алкоцеры, эдакие скрюченные павианы в 1,5 метра ростом, почти человеческим лицом, обладающие длинными пятипалыми руками, короткими ногами и свисающими, как некоторых собак, ушами. В принципе, они не самые уродливые существа в этом секторе мультивселенной. Наскоро закончив с чтением рекомендаций и признав их удовлетворительными, я заключил с фирмой «Хорошо, естественно, работаем» скорый контракт на строительство мощного замка с множеством укреплений. Однако, прежде чем начать стройку, я должен буду сначала обсудить это дело с моими товарищами по цеху. Кандида и Пенелопа обещали дать чертежи, по которым планируется построить школу. На составление подробного чертежа потребуется время, так что примерно месяц в запасе у меня есть. Решив, что мои дела здесь пока окончены, я переместился в свой мир. Весь следующий месяц я гонялся ИФА по йоге, ну и до кучи сам начал по ней тренироваться. Начальный курс молодого йогина мы начали проходить вдвоем, и на то есть целых две причины. Первая, Саиф наглядно видит результат тренировок. Пусть за месяц мы ничего толком не освоили по ней, но Саиф сразу заметил, что его тело заметно укрепилось, что в свою очередь поспособствовало дальнейшему обучению. Вторая причина была в том, что я показывал Саифу пример того, как должен вести себя учитель. Возможно, через пару десятков лет Саиф захочет чему-нибудь научить уже своего ученика и, что намного ценнее, будет учить его или ее на совесть, что в свою очередь даст хороший старт для становления сильным и, что куда важнее, умелым волшебником. Когда месяц подошел к концу, я написал письмо Кандиде, вернее, сначала она прислала мне письмо, привязав его к сове. Оригинальный выбор почтальона обуславливался тем, что сова немного умнее прочих птиц, не считая воронов, а во-вторых, сова вполне способна отбиться даже от ястреба. Умная, сильная и явно бесстрашная птица. Письмо Кандиды было коротким и говорило, что она и Пенелопа придумали план замка и прислали копию для ознакомления. Сначала я подумал, что чертеж, присланный девушками, как минимум неточный. Потом я подумал, что я держу его вверх ногами. Столько линий, перечеркивающих друг друга, а также многого другого наслаивалось на себя, создавало трудночитаемую картину. Уж не знаю, почему, но мне казалось, что если построить то, что нарисовали Кандида и Пенелопа, то это даже замком считаться не будет, а лишь сплошной полосой препятствий, как для учеников, так и для будущих учителей. Письмо с просьбой о пояснении ушло в тот же день, чем явно не была довольна вышеупомянутая сова. Спустя еще день Кандида и Пенелопа заявились ко мне. Годрик в свою очередь прибыл на место и, судя по его письму, договаривался с кентаврами, ведь одно дело, если ты пришел один, но если ты прибыл почти с сотней человек, явно знакомых с оружием, то кентавров это должно был как минимум насторожить полукани. Пенелопа и Кандида тыкали в свой чертеж, попутно пытаясь объяснить, какая черта за что отвечает, но я то ли слишком тупой, либо совершенно не разбираюсь в строительстве. К сожалению, и то, и другое вполне может быть правдой. Спровадив недовольных девушек, я решил подумать над замком получше, и где-то через еще неделю мне пришла в голову идея, от которой мне стало жутко стыдно и мне захотелось побиться головой об стену. Я же когда-то видел Хогвартс, пусть это было до чертиков как давно, еще в прошлой жизни, вернее даже в позапрошлой, но я видел его. Почему бы не вытащить из памяти хотя бы примерное описание и вид? Сев в медитацию, я принялся медленно просеивать память касательно мира, в котором я оказался на как минимум 1000 лет назад. Добравшись до нужных воспоминаний, я моментально спроецировал иллюзию будущего Хогвартса. Величественный замок, с несколькими башнями, будто подпирающими ночные небеса. Башен как минимум 5. Как там? Башня Гриффиндора, башня Когтеврана, астрономическая башня, северная и южная башни прилагались. И это только то, что я смог вытащить из чертогов своего разума. К сожалению, я не помнил многого о Хогвартсе, но это и не было обязательным. Я построю свой Хогвартс, больше и лучше. Хотя основу я оставлю прежнюю. В итоге, я показал, каким хочу видеть будущую школу прочим основателям. Годрик всецело одобрил, Пенелопа была в восторге от столь детализированной иллюзии, а Кандида слегка ворчала на то, что нельзя увидеть замок в натуральную величину. «Скажи, Сал, как мы будем обустраивать школу внутри?» — задал вопрос Годрик. Ему как начальницу охраны это знать было жизненно необходимо. Нельзя же размещать людей там, где ничего не знаешь. Для начала следует озаботиться подсобными помещениями, такими как кухни, уборные, ванные комнаты. Ведь наша школа будет учить всех детей, и для этого надо создать для них полный пансион, дабы. Кроме этого, надо подготовить помещение, где дети будут спать. А еще учебные классы, — встряла Кандида. Кроме отделки помещения, я считаю, что надо подумать об обеспечении школы. Надо организовать теплицы для выращивания овощей и фруктов. Заодно можно это совместить с магическими растениями, которые тоже будут выращиваться. Я могу взять на себя обязанности преподавателя по травологии. Сначала ученики поучатся работать с немагическими растениями, а потом с магическими. Здравая идея, молодец, Пенни. Еще стоит подумать об обслуживающем персонале, который будет убирать такой огромный замок. Лично я предлагаю нанимать туда сквибов или слабых магов. Обычные маглы не смогут долгое время находиться в магически насыщенном месте. Будут быстро дохнуть. Заодно это пойдет, когда ученики начнут изучать некромантию. От маглов и так продохнуть негде. Вот и послужат школе в качестве пособий. Годрик, некромантию мы не будем преподавать детям. Задача школы не только учить, но и воспитывать. Ведь мы не живем в вакууме. Маги иногда, но встречаются с обычными людьми. Нельзя же так, к слову о насыщенном месте. Я предлагаю поставить накопитель маны и залить туда ману, напитав оную от драконьих жил. Заодно, подселю туда дух или элементаля разума, дабы он руководил школой, опираясь на контракт, который мы составим. Не боишься, что договор обойдут? Нет, Кандида, не боюсь. Демоны, дьяволы, бесы и многие другие вполне способны обойти букву и даже дух контракта или договора. Поэтому стоит заключать их с элементалями или духами. Дух разума для школы подойдет идеально. Ведь в чем главная задача духа? Подпитка. Ну практически. Дух разума – это потусторонняя сущность, которой для развития и роста требуется не убивать или поглощать души других, а банально получать знания о любом виде и качестве. Заодно введем для учеников эдакий соревновательный момент. Придумал новое заклинание, даже если оно бесполезное, на первый взгляд, получай поощрение. Хорошая система, но на мой взгляд требуется корректировка. Ладно, с замком мы все решили, ну наверное да. Отлично, тогда я пойду заключать контракт на постройку, ответил я и мысленным усилием разорвал ткань пространства, открывая портал. К счастью, мой новый мир находился на расстоянии одного портального прыжка до Миргорода. Вот если бы я захотел прийти, скажем, на Каабар, то для начала мне пришлось бы сначала его найти. Ведь даже зная координаты нужного мира, просто так туда не попасть, ни телепортом, ни порталом. Мир, в который иду я, к счастью, не требует танцев с бубном, фигурально выражаясь. Придя снова в контору, я сообщил о своих хотелках и даже показал в иллюзии, что я хочу построить. Билган пристально смотрел на объемную иллюзию и что-то неизменно записывал в блокнот. Спустя пару минут, я наконец дождался финальной фразы в любых переговорах. «Мы согласны», — сказал он, и мы пожали друг другу руки и закрепляя договор. Вывалив остаток золота, отчего вышедший из теней Торрес был неимоверно счастлив, Билган нажал куда на воздух, а передо мной внезапно появилась колоритная компания, состоящая из двух приземистых гномов, двух высоких эльфов, двух джиннов-маридов и одного титана. Да уж, действительно пестрая компания. Интересно, а как она вообще собралась воедино? «Это наша лучшая группа строителей», — произнес Торрес, жадно проверяя золото, что посредством телекинеза медленно залетало в сундук. «Я открыл портал в свой мир, и все мы оказались на месте будущей стройки, напротив горы, под которой спал дракон Нагвар. Главное, чтобы никто не додумался слишком углубиться под гору. Думаю, что Агвару это не понравится. Замок, вместе с прилегающей территорией, будет готов через 2 месяца, коротко сказал мне Титан. Ваш заказ необычен, поэтому столько времени. Хорошо, оплату вам дадут в конторе. Да, кстати, Сал, раздался голос Кандиды, что дождалась, пока Титан уйдет к строителям, я придумала, как мы назовем школу. Интересно послушать, хмыкнул я, улыбаясь. Как насчет Хогвартса? Хороший выбор. Глава 27. Кто виноват и что делать с Хогвартсом? Глава 27. Кто виноват и что делать с Хогвартсом? Хогвартс, ты серьезно? Назвать школу в честь свиньи? Спросил я. Не свиньи, в вепря. Понимаешь, вепрь всегда был образцом силы в дикой природе. Голодный вепрь представляет опасность даже для матерых хищников. Так почему бы и не назвать школу в его честь? Я красноречиво молчал, пытаясь собрать мысли в кучу. Нет, я ничего не имел против названия Хогвартс, но мне было любопытно, почему школу назвали именно так, а не иначе. Тем более я кое-что придумала насчет названия. Да ну и что же, смотри, нас всего 4. 4 основателей школы. Что если наша школа будет нести в себе частицу характера каждого из нас? Вот смотри, Гриффиндор, храбрость и отвага. Пуффендуй, гармония и верность. Я, акрософия и развитие. Ты, терпение и смирение. Вместе получается, Хогвартс. А почему акрософия, а не, допустим, знание или мудрость? Тебе, как по мне, очень подошел бы такой девиз. Ну, замялась она, я попробовала знания, сила и многое другое, и в итоге поняла, что не выходит нормальное название. Поэтому Хогвартс, последние слова, она явно произнесла с большой буквы, жутко гордясь им, а прочие основатели будущей школы, как на это отреагировали. Годрик был в восторге, особенно после посвящения ему первых букв в названии. Пенни тоже. «Ну а ты, недоволен, или это потому, что тебе достались последние буквы?» — спросила Кандида, хлопая глазками. «Ну не то, чтобы недоволен», — почесал я затылок, скорее в недоумении. «Я думал, мы возьмем название для школы, скажем», — пощелкал я пальцами, — «Орден начинающих архимагов. Интересное название, но я все же настаиваю на Хогвартсе». Про себя подумал, что Хогвартс не так уж и плохо. У многих школ вообще нет какого-либо названия. Хотя ни в коем случае нельзя сказать, что это плохо. Вот Академия Диарга, все, кто в курсе ее существования, кличут просто Академией. Хотя ее полное название – Межмировая Интернациональная Магическая Академия Диарга, сокращенно МИМАД. Безусловно, в мультивселенной есть другие академии или школы. Ведь не может одна академия обслуживать вообще все миры, что находится неподалеку. Наверняка есть другие академии, основанные высшими магами или даже богами, обучающие примерно так же, как Диарг, но об их местоположении мне неизвестно. Строительство замка продолжалось уже неделю, и в горе уже начали проглядывать знакомые из показанной Билгану иллюзии очертания. Я тем временем колдовал над алтарем школы. Так моя, вернее наша школа магическая и будет обучать магии, то требовалось сделать все, чтобы ученики не нуждались ни в чем, что касается учебы. То есть требовалось сотворить учебные классы по трансформации, некромантии, демонологии и многом другом. С другой стороны, обучать столь сильным наукам требовалось не юнцов и девок, у которых молоко не обсохло на губах, а относительно взрослых телом и духов волшебников. Обучение по диарговской системе занимает в общей сложности 25 лет. На Серой Земле, в зависимости от таланта, можно полноценно выучиться лет за 15-20. Маги живут долго и могут себе позволить подобный срок обучения. В Шумере, тоже около 15 лет в среднем. Кто-то как Криол учились положенный срок, кто-то затягивал обучение как Мингске, что выучился на мастера в довольно солидном возрасте. Примерно в 40 лет. Сколько учат на небезызвестном Парифате и других мирах, неизвестно. Но, что ценно, на Парифате существует целый остров, посвященный магической школе. К сожалению, я не знаю о Парифате ничего такого. Криол там недолго обучался, но был вышвырнут оттуда, за что и почему, он предпочел не рассказывать. Вернее, за убийство, но о подробностях я не знаю, да и неинтересно это было. Для начала стоило подумать над тем, как распределять учеников, ведь каждый из них будет владеть магией, но вот какой именно даже черный слепец сходу не скажет. Кто-то будет склонен к магии воды или огня, а то и вообще к магии хаоса, не вводить же 60 факультетов, да и не смогу я вести их все. Ведь для того, чтобы вести юных магов к светлому и обеспеченному будущему, надо как минимум знать обо всех видах магии и желательно показывать их, дабы ученики знали, с чем имеют дело. По характерам, как я помнил, распределять было полнейшей глупостью. Характер, как и личность каждого человека, ежедневно подвергается изменениям в той или иной форме. Но то, что их требуется разделять, даже ежу ясно. Вот только как, на мужскую и женскую, бред. Способности того же пироманта или гидроманта не зависят от пола. Нет мужской или женской магии. Магия едина. Да и если устроить так, то в школе рано или поздно начнется дедовщина. Причем жесткая. Учиться юные маги буду минимум лет 10, этого срока хватит, чтобы ученики более или менее поняли, что с магией делать можно, а что нельзя. Возвращаясь к распределению, стоит отметить, что и селить их в один поток не стоит. Мальчики будут взрослеть, девочки будут взрослеть, и это приведет к увеличению числа волшебников, естественным путем. Может сразу ввести уроки любовной магии, хотя нет, не надо. Так волшебники начнут плодиться еще в школе. А может тогда очертить ритуальным чертежом школу и окресты запретить любое либидо. Вот после школы, пусть хоть всех мужиков или баб перетрахают. Мда, повесил я себе геморрой. Хотя, с другой стороны, это ведь неплохо. Школа и ее дела займут меня надолго. Обсуждая с Кандидой, Годриком и Пенелопой то, что я хочу ввести в школе, неожиданно для себя встретил недоумение оставшегося трия. Все трое искренне считали, что увеличить число волшебников можно и нужно. Пара дней жарких споров закончились странно. Пенелопа согласилась со мной, что мальчики и девочки должны жить отдельно, но недоумевала, Почему им нельзя плодиться? Аргумент, что дети должны учиться, а не гулять друг с другом до сеновала и обратно, был принят, но слабо. Еще неделю спустя Хогвартс, вернее замок будущей школы, был почти готов. По словам бригадира Титана, требовалось доделать кое-какие детали, и мы можем вдоволь полюбоваться на наше будущее детище. Когда стройка была завершена, то мы все вчетвером прошлись по замку. Я сразу приметил, где будет большой зал, а где входы в подземелья, где я буду потихоньку растить своего Василиска. Феникса я не хочу снова привязывать к себе, и привяжу его непосредственно к школе, пускай будет. Феникс – это доброе создание, чьи слезы могут вылечить почти любые раны, в том числе и нанесенные сущностями более высокого порядка. Так что пусть будет. Василиска, вернее его яйцо, я нашел в том же Миргороде, на базаре, где им торговал до зубовного скрежета улыбчивый полуящер с длинным тяжелым хвостом. Тот клялся и божился, что в яйце находится Василиск и только Василиск, причем живой и сильный. Судя по оттенкам магии, я был склонен поверить продавцу, заплатив тому всего 20 килограмм золота, хотя перед этим цена была далеко за 100, я забрал яйцо в свой мир, где принялся заботливо ухаживать за ним. Ведь Василиск – это не только огромная бронебойная змеюка, способная в теории сдавить собой несколько вагонов, но еще и обладающая мощным ядом, а также способность парализовать почти что угодно. Змеюсты, типа меня, защищены от убивающего взгляда этих тварей, но вот откусь они не защищены. Потратив еще день на детальный осмотр коридоров и залов Хогвартса, мы втроем оказались вполне удовлетворены результатом. Я и мои товарищи написали всей группе рекомендательное письмо и оттиснули свою магию в качестве доказательства. Слово «мага» стоит дорого. Слово в принципе стоит дорого, что у людей, магов, демонов и богов. Следующий год мы потратили на защиту школы. Пришлось еще несколько раз гонять в Миргород и нанимать группы наемников для выполнения работ. Получилось так, что среди одной из них был магистр рунической магии, которого уговаривал лично я, провести множественные работы по укреплению самого замка и территории вокруг. Я в свою очередь на месте тоже не сидел. Моей задачей служило сделать почву в месте, где указала Пенелопа, как раз текла одна из драконьих жил, плодородной. Я мучиться не стал и просто призвал элементаля жизни, едва родившегося, конечно, но призвал. Территорию я выделил немалую, но и не особо большой она тоже не была. Я понимал, что на одном элементале жизни много еды не вырастить, и поэтому нужен сад. Прочие основатели занимались кто чем. Годрик, например, наконец привел к школе свой отряд бойцов и к концу строительства неподалеку от леса разложился целый воинский лагерь, состоящий из множества палаток. Пенелопа пока хлопотала над сейфом, сам мальчик только радовался и параллельно учился у Пуффендуй. Доппель, что всегда около мальчика, неоднократно видел, как Пенни, она разрешила мне так себя называть, пытается привить сейфу любовь к магии растений, иначе говоря, флористике. Я в свою очередь не возражал, ведь поучиться у мастера своего дела уже награда, поэтому мальчик пускай учится на здоровье. Кандида в свою очередь составляла списки того, что потребуется школе для ее успешного функционирования, и надо сказать, что список рос геометрическими темпами. Пусть замок был построен, и я, заплатив бригаде рабочих, отпустил их в Миргороде, но к нему требовалось создать много чего. Банально построить выгребные ямы, уборные, обустроить общежитие для комфортного проживания детей, ну и само собой наполнить замок магией. Нет, она, конечно, чувствовалась и так, благо я и другие основатели достаточно чувствительны к испускаемым из-под земли аномманы. Требовалось сделать так, чтобы дети развивались быстрее, чем это происходило бы при очном обучении одного ученика и одного учителя. Нет, наша задача сделать так, чтобы ученики в школе развивали свою магию семимильными шагами. Алтарь, который я самолично создавал, не допустив туда даже Кандиду, состоял из купленного в том же Миргороде огромного куска могильного алмаза. Такую редкость найти уже награда, а уж купить, что такое для начала могильный алмаз, это особый вид камней, которые могут найтись только там, где прогремела мощная битва, желательно между магами не слабее архимагов. Остаточная мана, оседающая в землю, месяцами или даже годами собирается в земной породе, постепенно кристаллизуясь и превращаясь в алмаз. В чем его прелесть? Во-первых, такой камешек может принимать и хранить маны очень, повторяю, очень много, на уровне слабого, ничтожного, но все-таки бога. Во-вторых, При этом он не трескается и ломается со временем, а чтобы его разбить, это надо приглашать могущественных титанов или хотя бы архимагов. Обрабатывать такой камень очень сложно, ведь отпилить от него даже кусочек – это занятие не на один день. В-третьих, его аура почти абсолютно идентична обычному натуральному алмазу. Вот только заковыка в том, от него слегка несет магией, тесно связанной с битвой или войной. Учуять подобное не всегда даже эльфы могут, да и джинны, как я, которые магией буквально дышим, не сразу можем найти такой камень среди обычных. Мне повезло, что я искал накопители для Хогвартса и забрел в ювелирную лавку, в которой заведовал весьма жадный гном. В итоге я отвалил за эту глыбу, капельку ихора змея, хотя этот гном, в предках которых явно были все самые жадные бушуки Паргарана, хотел за этот камень целый литр крови бога. Литр ихора, да за это можно было купить чей-нибудь пространственный домен, и это была бы крайне выгодная сделка, о чем я и сообщил любителю ювелирных изделий. К счастью для него, мы договорились, и я, расставшись с каплей ихора и почти тонной золотых слитков, упер могильный алмаз в свой мир. Помимо своей крепости, могильный алмаз обладает еще парочкой любопытных свойств. Помимо фантастической твердости, он может быть очень хорошим поглотителем душ. В него и душу бога засунуть не зазорно, и что самое важное, хрен он оттуда выберется. Также этот алмаз пассивно может противостоять даже разрушающему действию адских духов, а из них очень плохие пленники. Второе, не менее интересное свойство этого алмаза в том, что когда он принимает в себя ману, то становится тверже со временем. До адаманта или адамантия он, конечно, не тянет, но даже так твердость у него фантастическая. А если подождать пару тысяч лет, да еще на драконьей жиле, то есть при мощной магической подпитке извне, то я не представляю его твердость. Так, это есть. Вот это тоже на месте. Стоп, а где глиф рунной передаточной цепочки? А, вот он, бормотал я, оценивая свою работу. Я почти закончил работу над алтарным камнем и теперь проверял его на предмет забытых мелочей. Кроме этого, я хотел решиться на призыв духа разума и вселить его в алтарь. Зачем? Дело в том, что школа должна будет защищена не только от внешних угроз, но и от внутренних. Каких еще внутренних врагов? Ну, например, какой-нибудь ушлый человек, или иное создание, ставшие директором школы и хотящие присвоить себе всю мощь магического источника Хогвартса. В алтаре касательно учеников, преподавателей и директора я хочу внести определенный набор клятв. Во-первых, ученики обязаны будут не филонить, но как этого добиться, я не знаю. А вот насчет учителей, то у них клятвы будут посерьезнее. Во-первых, в их прямую обязанность будет следить за тем, чтобы ученики учились, а не плевали в потолок. Вернее, как, выучил урок, сдал его и можешь отдыхать, не сдал, значит пересдавай и так пока не сдашь. Сомневаюсь, что совсем тупых и тугодумов будут долго держать в школе. Кроме этого, учеников следует поощрять и наказывать. Система с баллами в принципе подходит, вот только надо устроить так, чтобы эти баллы по факту не были фикцией, а на них можно было что-то приобрести, тем самым давая понять детям, что благо для себя надо получить. Следовательно, надо будет закинуть учеников в спартанские условия. Те, кто хотят учиться и жить комфортно, смогут себе на это заработать, просто учась и зарабатывая эти баллы. Если человека условия пребывания будут устраивать, то флаг ему в руки и барабан на шею. Также насчет деканов факультетов. Изначально я подумывал сделать учителей и деканами, но обсуди эту мысль с Кандидой, Годриком и Пенелопой, я отказался от этой идеи. У учителей и так нагрузка будет высоченная, а тут еще и следить за оравой детей, нет уж увольте. Деканами надо ставить других волшебников. Их задача будет не учить, а воспитывать. Это на себя пообещала взять Пенелопа, едва я озвучил эту мысль на общем собрании. Годрик в свою очередь предложил такую мысль, цитирую: «Ученик должен за весь день задолбаться, чтобы лишняя дурь не лезла в голову». Я был с ним согласен, и тот предложил занятия по физической подготовке учеников и учениц. Да-да, никаких скидок на половую принадлежность не будет, разве совсем чуть-чуть. Кандида и Пенелопа слегка возмутились, но подумали еще раз и согласились. «Так как быть с наказаниями для провинившихся?» – спросил Годрик, щелкая орешки. «А что с ними? Пусть ученики поймут четкую параллель. Общественно полезный труд должен заставить их понять, что лучше учиться и зарабатывать себе багаж знаний, чем работать и учиться одновременно. Например, работа в теплице или больничном крыле на должности «поднеси-подай», «убирай и рта не открывай». еще можно заставлять их делать часть работы обслуживающего персонала», – просияло лицом Пенелопа. «Ну тоже вариант», – поддержала Кандида. «В большом зале, глубоко под землей стояли четверо, то есть я и еще трое основателей. Мы пялились на наливающуюся светом глыбу посередине зала и закачивали в него свою магию. Я же старался больше всех ввиду того, что у меня, во-первых, был самый большой резерв магических сил, а во-вторых, у меня был посох с богом, который выдает маны за час больше, чем я за месяц. По итогу алтарь быстро наполнился магией, и я в свою очередь начал подготовку к призыву духа разума. Так как мы все понимали, что не вечны, а наше детище должно жить и процветать, для этого нужно, чтобы замок в какой-то степени стал разумным. Что-то вроде магического искусственного интеллекта, который будет рулить школой отсутствия нас или достойного директора. Систему клятв для всех, кто будет работать в замке, мы разрабатывали все вместе. Клятв там было много, и многие из них были напрямую завязаны на причинение вреда учащихся. Ну, например, преподаватель не может их наказывать физически или заклинанием, причиняющим вред. Исключение – на уроках по практике магии. Но это лирика. На самом деле свод клятв там был на несколько листов мелкого убористого почерка Кандиды. Именно ей пришла в голову идея сразу составить школьный устав, подчиняться которому должны будут как ученики, так и преподаватели. Исключениями являемся мы, основатели. Гиммаклагас Рагилиас, Миссангаза Раинс, Саурал Гоншалт, Гиммаклагас Рагилиас, Миссангаза Раинс, Саурал Гоншалт, Гиммаклагас Рагилиас, Миссангаза Раинс, Саурал Гоншалт, пел я Катрен призыва духа. Духи разума – это чуть ли не отдельная категория духов. Духи стихии, духи хаоса, духи семи сфер относятся к равным категориям по уровню воздействия на мир, и они способны созидать и разрушать миры, может, кроме духов семи сфер. Они существуют вне привычного мира и слышат все, что происходит в нем. Лично я никогда с ними не беседовал, да и не планировал. Дух разума – не дух в классическом смысле этого слова. Дух разума – это так называемый субэлементаль, то есть воплощение не чего-то конкретного, а нечто более фундаментальное и объемное. Ярким примером такого духа служат субэлементали пространства Лэнга. Если еще упростить, то дух разума – это воплощение чьего-то шестого начала, как правило обезличенное. Такой дух полезен тем, что имеет разум, и с ним реально договориться. Плата для такого духа до смешного мала. Каждый дух или воплощение чего-либо в большинстве своем хочет одного – усиления. Дух огня хочет пожара, дух льда – оледенения, а дух разума – знаний. Чем больше, тем лучше. «Ну что?» – спросил Годрик, чувствуя нарастающее давление магии. «Тихо ты!» – шикнула на него Кандида, и не зря. Около алтаря из могильного алмаза пространство слегка затрепетало, и в видимом магическом зрении спектре появился дух, похожий на пожилого старика с длинной седой бородой. Глаза духа пытливо посмотрели на каждого из нас, лишь на Кандиде он остановился дольше других. «Приветствую тебя, дух», — сказал я фразу на смшите. Древний даже 5000 лет назад язык для духов звучит как универсальный. По крайней мере, так мне говорили в академии. Древний дух разума медленно повернулся ко мне и слегка подплыл ко мне. Противодемоническую цепь я пока не ковал, но обязательно выкую, для демонолога она чуть ли не главный инструмент. «Ты звал меня, волшебник, я пришел, что тебе от меня нужно?» — глухим голосом спросил дух, вольготно усевшись прямо на воздух. Я поступил так же и начал разговор. Прочие основатели пока не вмешивались в беседу. «Мое имя Салазар Слизерин, я один из основателей школы чародейства и волшебства Хогвартс. Школа, ХМ», — проговорил дух, еле слышно, хотя акустика большого зала позволила бы мне четко расслышать, даже как трахаются мыши в другом конце зала. «Я призвал тебя с просьбой». Дух промолчал, все еще рассматривая меня, как неведомую зверюшку. Слегка неприятное чувство. «Алтарь нашей школы», — обвел я свободной рукой вокруг себя, указывая как на других основателей, так и на кусок могильного алмаза за спиной у духа. «Хотя, наверное, это лишнее. Духи способны видеть многое недоступное людям, вмещают в себя огромное количество энергии, но мы не можем всегда находиться здесь. В этом здании будут обучаться дети. Ты, если мы договоримся, будешь выполнять функции вроде директора школы, в его отсутствие или при неспособности оного руководить магией замка. Продолжай. Плата в виде маны будет всегда. Кроме этого, ты будешь получать знания от многих живущих тут людей. Также, ты создашь резервную копию всех знаний, побывавших здесь на случай, если на школу нападет враг, посягнувший на святое знание. «Хаэм, что еще?» – спросил дух, после нескольких секунд молчания. Аура духа разума слегка вспыхнула, на последних словах, но тот быстро взял себя в руки, за что ему честь и хвала. «Пока все, говоря с духом, я воздействовал на главную его слабость, сама его сущность – это накопление и приумножение знаний. Такие духи, особенно если живут долго, то накапливают колоссальный объем знаний, пусть и не всегда полезный, причем не только по магии. Дух знаний – это квинтэссенция знаний в почти чистом виде. Для такого духа оказаться в магической школе – великая удача. Духу, судя по ауре, даже тысячи лет не исполнилось, то есть он еще вполне молодой. Хорошо, Салазар Слизерин, я согласен. В качестве жеста доброй воли и взаимного уважения – я предлагаю осуществить обмен знаниями. Мы дадим тебе свои знания, а ты нам свои. Это весьма щедро с твоей стороны, волшебник. Договор. Пенелопа, я, Годрик и Кандида, несколько дней ломали головы над составлением договора для духа, едва я озвучил подобную новость. Хотя, по правде говоря, сначала моя идея не принесла живого отклика, но вот когда я и Кандида доходчиво объяснили одному рыжему о пользе подобного, то тот быстро поменял мнение. Вот договор, дух, прочти и ознакомься. Дух пару секунд глядел на длинный свиток и затем в конце, где уже стояли наши подписи, появился отпечаток ладони с примесью духовной энергии. Договор заключен, а теперь назови мне имя. Имя мне Бримиразиль Хигамиус. Будем знакомы. Отлично. Первый этап построения школы выполнен. Глава 28. Да кому нужен ваш Хогвартс? Глава 28. Кому нужен ваш Хогвартс? Алтарь будущей школы заработал, и мы вчетвером ощущали тягучую силу магии, что начало обволакивать немалых размеров помещение. Вместе с этим мы чувствовали, как от переизбытка магии, руны, вырезанные на стенах, полу и потолке, начали наполняться силой и выполнять свою работу. А назначение рун было простое – защита. Причем многослойная. Плюс, подпитка идет от окружающего пространства, также остаточные ионы магии, что выделяли мы все, тоже способствовали наполнению алтаря энергией. Бример, начал обустройства в алтаре, заодно прокладывал в стенах моноканалы, по которым он должен был мочь присутствовать везде в школе. Про себя я назвал его Костеляном замка. Так, свою дружину я хотел бы распределить по нескольким малым башням по периметру замка. Зачем? Спросила Пенелопа. Для контроля местности. Раз уж мы все равно будем выращивать себе будущие кадры, то не лишним будет сходу начать их знакомить с жизнью боевого мага. Надо решить вопрос с поставками. Нам нужны семена различных растений, которые будут расти на нашей земле. Тем самым мы решим вопрос с деньгами, ведь школа не может существовать без притока финансов. А что вы думаете о пополнении баланса школы средствами извне? Спросила Пенелопа, сидя рядом с сейфом, который здесь присутствовал, как мой ученик. К его чести, он стойко молчал, хотя, судя по его ауре, ему хотелось задать тысячу и один вопрос. «Ты хочешь сказать, чтобы мы брали деньги с влиятельных родов? Почему нет? Среди жителей Чжунга это нормальная практика. Я, например, отпахала у своего мастера около 12 лет, а затем еще 2 года училась самостоятельно, ну почти. То есть мы будем драть с детей волшебников деньги? Ладно, если они из древних и богатых родов типа Блэков или Певереллов, а как быть с теми, чьи родители обделены богатством? Не вижу сложностей. В школе всегда будут нужны рабочие руки. Если нет возможности заплатить сразу, можно ввести рассрочку с последующим выкупом или отработкой. А сколько потребуется отрабатывать? Спросил я. Думаю, все будет зависеть от степени одаренности ученика, его финансовых возможностей и желания. Ну, думаю, не меньше 5 лет точно. Хорошо, так и сделаем. Так прошло еще несколько дней, каждый из нас занимался кто чем. Я занимался тренировкой и восстановлением былых возможностей, плюс прокачивая свой собственный резерв, делая его больше, а моноканалы внутри более толстыми и податливыми для сторонней маны. Плюс я не забывал о медитациях, их, кстати, я думал ввести как начальный урок, после теории магии. Да-да, я решил последовать примеру Диарга и самолично начать просвещение маленьких неофитов в магии. Рассказывая о магии, заодно буду учиться сам. Сейф, к слову, продолжает тренироваться в йоге и, судя по его душе, постепенно связывает свои силы в теле. Я в принципе говорил ему, что произойдет в этом случае, но тот заверил меня, что именно этого и добивается. Наверное, зря я тогда рассказал ему о демонах. Ретроспектива годом ранее. «Учитель, а что вы сегодня расскажете?» — спросил Саиф у молодо выглядящего мужчины лет 25 с парящим рядом посохом, отливающий серой сталью. «Пожалуй, сегодня я расскажу о магии хаоса. Итак, магия хаоса. Учитель, а можно послушать про демонов? Вы не раз говорили, что сталкивались с ними лицом к лицу». Салазар на секунду задумался, из-за чего его лоб прочертила складка кожи, напоминающую глубокую трещину или рану. Зеленые глаза волшебника немного поизучали мальчика, затем он вздохнул и сказал: «Хорошо, о демонах, так и демонах. Итак, демоны – это бессмертные существа с восьмой оболочкой души, основанной на первостихии тьмы. Тьма, ученик – это сущность, что только берет, чистейшее воплощение эгоизма и поглощения. Демоны же являются практически абсолютными подтверждениями сего тезиса. Все братья ничего не давать взамен – вот то, к чему стремится любой демон. Так, продолжим. Обычно у демонов прекрасно развито третье начало души, то есть астральная сущность. Отчасти благодаря ей они могут легко обходиться без физического тела, но существует множество демонов, для которых тело является важным. Яркий пример тому – самые низшие демоны. Высшие же прекрасно чувствуют себя как в теле, так и вне него. Архидемоны и темные боги – несколько другая тема для разговора, поэтому мы обсудим их чуть позднее. Однако, если с ними правильно работать, то они прекрасные помощники и рабы. Далеко за примерами ходить не нужно. «Помнишь, я вызывал демона для дачи ответов на вопросы?» — мальчик кивнул. «Так вот, конкретно этот демон мог давать ответы на вопросы, причем любые, правда, с ограничениями. Кроме этого, демоны могут делать много всего другого. Есть демоны-целители, демоны-поисковики, демоны-учителя, боевики и так далее. Само собой, можно вызвать демона и заставить его делать то, что тебе надо силой. Но это надо делать, если ты сам сильнее демона. Прием намного. И надо не забывать брать с них клятвы, причем недвусмысленные и не допускающие хоть какого-то другого толкования, кроме нужного тебе. Запомни, демон всегда, подчеркиваю, всегда хочет обмануть призвавшего, но открытый обман среди этой братьи мало практикуется, ведь ложь, как ты знаешь, оставляет на ауре разумного создания след. Аура, в свою очередь, для магов – нечто вроде удостоверения личности, ведь чем чище твоя аура, тем охотнее с тобой будут иметь дело другие разумные. Учитель, а что это за ритуал, который вы провели надо мной несколько дней назад? Я хотел еще тогда у вас спросить, но вы успели уйти. Молодец, Саиф, что спросил. Этот ритуал не позволит демону или иному созданию вырвать у тебя душу силой, только на добровольной основе, и то с оговорками. Демоны могут вырывать души? Саиф побледнел, как будто увидел собственную смерть. Увы, но да, душа для демона словно лакомый кусочек, но, если что, они и телом не побрезгуют. «Бывали случаи», — ответил Салазар, сильно нахмурившись, словно он вспомнил что-то неприятное. «Демоны едят людей, не все, но многие. Не зря в одном из демонических языков слово «человек» и «пища» различаются лишь буквой». «Я понял. Давай закроем эту тему. Может, я лучше тебе расскажу о магии света?» «Да, спасибо, учитель», — довольно выдохнул Саиф под внимательным взглядом учителя. Конец ретроспективы. Прочие основатели тем временем зря времени не теряли. Кандида занималась составлением устава школы, то вписывая, то наоборот зачеркивая те или иные придуманные ей самой правила. Я как-то вскользь просмотрел этот здоровенный свиток и был приятно удивлен, что там ученики отчасти защищены от возможного произвола преподавателей. То есть учитель должен будет объяснить и объяснить понятно тему уроков. Но и ученики не могут просто сказать, что тема непонятная и сложная. То есть, по большому счету, устав школы закрепляет за преподавателем и наказание за невыученный урок. Особо измудряться мы не стали. Розги, лишение доступа в библиотеку, вернее, в ту часть, где должны будут описываться особо сильные заклинания, различные работы по благоустройству в школе и, само собой, лишение баллов. Да, Пенелопа обсуждала с нами этот момент. Баллы, начисляемые каждому ученику, это своеобразная награда, ведь эти баллы можно потратить на улучшение своего быта. Ведь изначально учеников, всех, без исключения, мы посадим в спартанские условия. В комнате будут стоять одна кровать, один стол и один стул. Комнаты мы решили сделать на двоих, чтобы не получилось так, что ученики начнут жить по пятеро в одной комнате, хотя Годрик и такое предлагал, мол, это будет дополнительной мотивацией для дружбы. Кроме этого, мы провели несколько ритуалов, чтобы разделить общежитие на мужскую и женскую половину. Кандида и Пенелопа предложили сделать так, чтобы мальчики не могли войти в женское общежитие, ведь мало ли кто будет учиться в школе. Нам не надо, чтобы половина курса была беременна, ведь это довольно сильный довод, чтобы прекратить учебу. Правда, если девушка сама придет в общагу к парням, то тут, как говорится, она знала куда и зачем шла. В свою очередь, я решил, что ритуал по предотвращению беременности на территории школы надо тоже провести, причем быстро. Благо Бример был не занят и с радостью помог. Спустя еще несколько месяцев, когда мы окончательно допиливали устав Хогвартса до ума и занимались уже непосредственными закупками продуктов и ингредиентов, к школе пожаловала целая делегация из помпезно выглядящих волшебников. Все как один носили бороды и выглядели до ужаса напыщенными и важными. Невольно возникла ассоциация с индюками. Все вчетвером мы спустились со стены Хогвартса и предстали перед процессией. Один из них, наиболее бородатый, седой как лунь маг, взял слово. «Приветствую всех вас. Мое имя лорд Харальд Пиверелл. Я представляю совет магов Альбиона». Мы переглянулись и тоже представились. Я отступил чуть назад и достал посох с Ихтивоголем и моментально начитал внутрь несколько заклинаний и скалы проклятий. Безумно полезный вид магии. «Хорошо, так что привело вас сюда?» — спросил Годрик, выступив вперед. «Мы узнали, что четверка сильных волшебников решили построить школу для обучения детей магии. Честно признаться, мы ожидали чего-то подобного в нынешний век. Однако, нам кажется, что вы несколько поторопились с постройкой замка. Так что, не надо было строить школу?» — спросил Годрик, положив руку на рукоять короткого клинка, что заменял оному фокусировщик заклятий. «Вообще, за несколько лет, я повидал много волшебников, что колдовали самыми интересными предметами. Палочка, к слову, была наиболее популярна среди магической братьи. Я и сам пробовал колдовать с ней и был приятно удивлен, что палочка изрядно сокращала расход маны. Однако с палочкой не выполнить по-настоящему сильных заклинаний. Банальный вызов духа с огненного плана был для палочки почти пределом сил. Рискнув исполнить с палочкой кое-что посильнее, как палочка треснула в середине, обнажив магически насыщенную начинку, попробовал восстановить артефакт заклинанием обращения времени и, к своему удивлению, у меня все вышло. Надо, так сказать, подналечь на эту магию. Надо ведь еще потом сайфа ей учить.